Высшие цели. Освобождение и всеведение тоже легко осуществляются благодаря устремленности. Однако сразу не бывает неподдельного стремления к достижению временной и конечной пользы. Поэтому, хотя и говорили, поскольку вся польза возникает из порожденной устремленности, буду стараться породить устремленность. Это остается лишь на словах, что легко уяснить, если прибегнуть к самоанализу. По этой причине, чтобы сначала породить в себе желание достигнуть двоякой пользы, временной и высшей, необходимо вырабатывать установки низшей и средней личности. Когда порождено желание достигнуть двоякой пользы, чтобы приступить к культивированию столь полезной устремленности, необходимо породить ее основу – любовь и великое сострадание. Но если при размышлении о собственном блуждании в сансаре, несчастливым и мучительным, от ужаса не задрожат волосинки, не возникнет и нетерпимость к несчастью и мучению других существ. Других существ, блуждающих в сансаре, ведь в введении в практику сказано, если сначала в этих существах даже во сне и то не возникает подобный замысел о помощи себе, откуда же тогда у них возьмется особый помысел о помощи другим? Поэтому на этапе низшей личности размышляют о возможности собственных страданий и дурной участи. На этапе средней личности о том, что и в раю страдания, и нет счастья, нет покоя. Затем, на основе собственного опыта, созерцают испытывающих то же самое существ, родственников. Это служит причиной зарождения любви и сострадания, а из них рождается бодхичитта. Поэтому воспитание установок низшей и средней личности является средством зарождения неподдельной бодхичитты, а не введением по каким-то иным путям. Также всяческое старание накапливать заслуги и очищаться от зол на двух первых этапах, исходя из обращения к прибежищу, размышления о законе, деяния, плода и так далее, соответственно, претворяется в метод подготовительной духовной тренировки бодхичитты, всемиричный ритуал с обращением к прибежищу. Поэтому знайте, что это тоже средство порождения устремленности. Учителя хорошо растолковали, каким образом изложенный здесь учебный материал низшей и средней личностей используется для порождения устремленности к высшему пробуждению. Ученики тоже убеждаются в этом и, припоминая сие перед каждым созерцанием, усердствуют в воспитании установок низшей и средней личностей, как составных частей порождения бодхичитты. Если так не делать, путь высшей личности и путь тех двух станут отдельными, не связанными. И до становления на путь собственно высшей личности мы не обретем никакой веры в бодхичитту, из-за чего возникнет препятствие к зарождению устремленности, или же будет упущено ее огромное значение, имеющееся и до реального зарождения. Поэтому будьте прилежны в этом. Таким образом, практикуя этапы низшей и средней личности, и в особенности то, что изложено для этапа высшей личности, старайтесь породить в себе нераздельную бодхичитту, неподдельную бодхичитту. Затем, чтобы упрочить эту устремленность, совершайте ритуал вдохновенной бодхичитты, предваряя его специальным обращением к прибежищу, приняв посредством ритуала вдохновенную бодхичитту. Старайтесь исполнять взятые обязательства. Затем старательно воспитывайте желание практиковать деяния бодхисаттвы, 6 парамид, 4 средства обращения и другие. Когда от всей души захотите практиковать, подлинно принимайте чистый обет практической бодхичитты. Затем, даже рискуя жизнью, не допускайте коренных падений, а также старайтесь не допустить проступков. Малый и средний колесниц против обета. Если же все-таки допустили, хорошенько очищайтесь, исходя из сказанного учителями об исправлении нарушения обета. Затем практикуйте все шесть пирамид, а в особенности, чтобы сделать ум способным произвольно сосредотачиваться на благих объектах, усердно практикуйте медитацию на сущность безмятежности. В Светочи пути сказано, что безмятежность порождает ради сверхобычных способностей. Но это только пример. В другом месте Джова говорит: «Ради порождения проникновения». Значит, и ради него осуществляйте безмятежность. Затем, чтобы разорвать цепь цепляния за две самости с помощью воззрения, удостоверьтесь в значении отсутствия самости, пустоты, и безошибочно исполняя ее созерцание, осуществляйте сущность мудрости, проникновения. Итак, в толковании Светоча пути говорится, что исполнение требований обета практической бодхичитты, не охватывающего практики безмятежности и проникновения, это практика нравственности. Безмятежность – это практика самадхи или тренировки ума, а проникновение – это практика мудрости. К тому же, безмятежность и остальные – это аспект метода. Собрание заслуг, путь относительной истины или широкий этап пути, а порождение трех особенных типов мудрости – это аспект мудрости, собрание сознаний, путь абсолютной истины или глубокий этап пути. Следует твердо убедиться в поочередности, спецификации этих этапов и в том, что пробуждение не реализуется только лишь методом или только лишь мудростью. Таким образом, Сын победителей – это царь гусей, летящий к океану достоинств Будды. Летит, расправив два крыла. Крыло относительной истины, полностью заключающее в себе все части метода. И крыло абсолютной истины, настоящего постижения реальности, как отсутствие двух самостей. Он не идет, словно птица со сломанным крылом, держась лишь одной части стороны пути. Об этом сказано и во вхождении в срединность. Расправив широкие белые крылья относительного и реального, этот царь гусей летит впереди остальных гусей, существ, несомые силой ветра обоих своих добродетелей, на иной прекрасный берег, океана достоинств победителя. А усовершенствовав себя общими путями, нужно подлинно вступить в сокровенную мантру, поскольку когда в нее вступаешь, быстро пополняются оба собрания. Если же нет желания вступить в нее, от того, что чувствуете себя неспособными к большему или по недостаточной подготовленности, остается лишь развивать общие этапы пути. Чтобы вступить в сокровенную мантру, следует исполнять заложенный в ней особенный метод верения себе благому другу, отличный от прежнего. Поскольку все общие колесницы, а в особенности сокровенная мантра, весьма настаивают на этом.